каторжный, сварлив и подымчив уже по природе своей, но подымаются все вместе или большой кучей редко. Причиной тому всегдашние разногласия. Это всякий из них сам чувствовал, вот почему и было у нас больше ругатни, нежели дело. И однако ж, в этот раз волнение не прошло даром. Начали собираться по кучкам, толковали по казармам, ругались, припоминали со злобой все управление нашего майора, выведывали всю подноготную. Особенно волновались некоторые. Во всяком подобном случае всегда являются зачинатели, коноводы. Коноводы в этих случаях, то есть в случаях претензий, вообще призамечательный народ. И не в одном остроге, а во всех артелях, командах и прочее. Это особенный тип, повсеместно между собой схожий. Это народ горячий, жаждущий справедливости и самым наивным, самым честным образом уверенный в ее непременной, непреложной и, главное, немедленной возможности. Народ этот не глупее других, даже бывают из них и очень умные, но они слишком горячи, чтобы быть хитрыми и расчетливыми. Во всех этих случаях, если и бывают люди, которые умеют ловко направить массу и выиграть дело, то уж эти составляют другой тип народных вожаков и естественных предводителей его, тип чрезвычайно у нас редкий. Но эти, про которых я теперь говорю, зачинщики и коноводы претензий, почти всегда проигрывают дело и населяют за это потом остроги и каторги. Через горячку свою они проигрывают, но через горячку же и влияние имеют на массу. За ними, наконец, охотно идут. Их жар и честное негодование действуют на всех, и под конец самые нерешительные к ним примыкают. Их слепая уверенность в успехе соблазняет даже самых закоренелых скептиков, несмотря на то, что иногда эта уверенность имеет такие шаткие, такие младенческие основания, что дивишься в чуже, как это за ними пошли. А главное то, что они идут первые и идут, ничего не боясь. Они, как быки, бросаются прямо вниз рогами, часто без знания дела, без осторожности, без того практического иезуитизма, с которым нередко даже самый подлый и замаранный человек, выигрывая дело, достигает цели и выходит сух из воды. Они же непременно ломают рога. В обыкновенной жизни этот народ желчный, брюзгливый, раздражительный и нетерпимый. Чаще же всего ужасно ограниченный, что, впрочем, отчасти и составляет их силу. Досаднее же всего в них то, что вместо прямой цели они часто бросаются в кость, вместо главного дела — на мелочи. Это-то их и губит. Но они понятны массам, в этом их сила. Впрочем, надо сказать еще два слова о том, что такое значит претензия. В нашем остроге было несколько человек таких, которые пришли за претензию. Они-то и волновались наиболее. Особенно один, Мартынов, служивший прежде в гусарах, горячий, беспокойный и подозрительный человек, впрочем, честный и правдивый. Другой был Василий Антонов, человек, как-то хладнокровно раздражавшийся, с наглым взглядом, с высокомерной саркастической улыбкой, чрезвычайно развитой, впрочем, тоже честный и правдивый. Но всех не переберешь. Много их было.